белый экран шляпа, крик и чибис Азов. Мне ваша веселая нежная речь так нужна. Пути нет конца, и я тяжкую ношу несу. Бледнее луна опустилась меж сонных холмов, и я задремал на ветке берег начала начал. Там, где на их берег начало начал.